Глава 82. Лысый змей о двух ногах. Центральный проспект Чамборда был очень широк, настолько, что на нем могли разъехаться 6 конных экипажей. Жители Чамборда ласково называли его «Золотая дорога». Все благодаря тому, что мостовая проспекта была вымощена желтой плиткой. За многие века едва заметные стыки между плитами заполнились зеленью мха, так что издалека казалось, будто через город протянулось полотно изумрудного шелка, вышитого золотыми пластинами. Эта дорога шла через весь город от ворот до площади перед королевским дворцом. С высоты золотая дорога выглядела будто золотой меч, объятый зеленой магической дымкой, брошенный каким-то богом посреди Чамборда. А по вечерам широкую улицу заливало теплое закатное сияние. Золотая дорога – одна из самых красивых достопримечательностей Чамборда. Жители города любят беззаботно прогуливаться по этой улице за неспешными беседами с соседями и друзьями, вместе смеясь и обсуждая различные слухи и забавные случаи. После же захода солнца наступали драгоценные моменты спокойствия. Даже Фэй, будучи королем, не раз надев плащ с капюшоном, тайком выскальзывал прогуляться. Смешавшись с толпой людей, он погружался в царствующую здесь семейную атмосферу. Там Фэй буквально чувствовал, как накопившееся раздражение превращается в невиданное спокойствие, и тяжесть королевского бремени забывается. Покой и ясность мысли возвращались к нему, и он бродил по улицам, будто герой китайских легенд о мудрых и непобедимых странниках. Однако в этот день мирная атмосфера золотой дороги была нарушена незваными гостями. Жители Чамборда, как обычно, прогуливались, улыбаясь и приветствуя друг друга, как вдруг послышался перестук копыт, и земля задрожала. Вдалеке показалась шеренга из 6 конных рыцарей в развивающихся красных плащах. Они, не сбавляя скорости, пронеслись через городские ворота, поднимая пыль и ветер, но даже не подумали замедлиться. Словно злые порывы бури, на полном ходу рыцари врезались в толпу горожан. Орудуя хлыстами направо и налево, всадники наседали на скопление людей, намеренно давя каждого, кто не успел увернуться, будь то молодой или старый, женщина или ребенок. Какого-то седого старика сбили с ног, а когда он упал, ему походя разбили голову. Женщин же, прикрывающих своих детей, хлестали по спине, разрывая одежду вместе с кожей и оставляя глубокие кровавые раны. В мгновение идиллия золотой дороги была разбита, как отражение заката в зеркале пруда разбивается брошенным в воду камнем. А рыцари тем временем насмехались над плачущими детьми, мольбами их родителей, жалкими воплями стариков и женщин. Крик и гомон разошелся по всей толпе гуляющих. Живописная пастораль Чамборда погрузилась в смятение и хаос. «Жалкие простолюдины! Убирайтесь с дороги его преосвященства, самый преданный из 34 служителей Святой Церкви Империи Зенит, назначенный папом Мишелем Платини в церковь Чамборда епископом, сам черный священник Золя едет сюда! Солдаты Чамборда, быстро передайте своему королю Александру явиться!» «Жителей же, не имеющих отношения к делу, немедленно разогнать по домам. Если какие-то глупцы высунутся на улицу и попадутся на пути черного священника Золя, казнить их на месте!» Сложно было бы перечислить всех рыцарей и надменных королей, которым приходилось лишь смиренно глотать оскорбления этого святого рыцаря. Вот каков был этот высокий, более 2 метров Лучано, разодетый в сверкающие серебряные доспехи, со светящимся символом бога солнца на груди. Непрерывная магия ветра раздувала его красный плащ, из-под доспехов на зависть каждому мерцал огненно-алый шелк, а его лицо с аккуратной бородой не оставляло гримаса бесконечной надменности. Рука с хлыстом, которым он охаживал защищавшую дитя мать, привольно лежала на правом бедре, и кровь с хлыста стекала по окованному железом сапогу. Перекрыть улицу от ворот до храма ради безопасности Золя! Быстро, быстро выявить и устранить опасные элементы! Схватить всех подозрительных, а посмевших сопротивляться! Казнить на месте!» Услышав команду, рыцари поскакали в оба конца улицы, криками раздавая приказы жителям Чамборда. Вскоре через городские врата прошла добрая сотня пеших рыцарей-храмовников свиты, одетых в кольчуги и такие же круглые шлемы, как у первых шести рыцарей. Все в этой свите были крайне агрессивны, некоторые вооружены двуручными мечами, а некоторые круглым щитом с одноручным оружием. Каждый из них тут же попер на толпу, громко крича и тесня людей, быстро образуя кордон вдоль обочины. После этого через широкие чамбордские врата медленно и величественно прошел длинный кортеж. Возглавляла кортеж огромная карета, вся, кроме облучки и подножки, покрытая символизирующей бога солнца позолотой. Она буквально притягивала взгляды. И будто мало роскошной отделки, в этой карете было еще кое-что удивительное. Она была без колес. Два серых ветряных потока, завывая и клубясь, несли карету словно перышко, а запряженные в нее лошади шли безо всякой нагрузки. То была особая священная карета Святой Церкви, с ходовой частью, преобразованной самим верховным священником, который лично нанес на нее несколько магических схем среднего ранга магии воздуха. Магический рисунок был сделан с помощью философского камня для бесконечного обеспечения энергии и выглядел невероятно роскошно. Таким образом, священная карета сама по себе являлась символом статуса, который имел право пользоваться лишь полномочный представитель церкви. По обеим сторонам кареты смиренно шло более 40 монахов-служек, одетых в черные одеяния с воротниками, расшитыми красными знаками Святой Церкви. Священники начинают служение церкви со становления монахами, которые поступают в распоряжение старших адептов церкви, служа им и учась у них. Повсеместно они известны как самые истовые слуги Божьи. Каждый монах носит на теле тяжелую черную цепь, которая, раскачиваясь при ходьбе, мрачно скрежещет и звенит. Звук толпы монахов создает настолько гнетущий звук, что люди неосознанно начинают дрожать и сжаться подальше от них. Священники и святые рыцари – вот два столпа силы Святой Церкви на континенте Азерота. Они отлично кооперируются подобно связке воина и мага. Одни хороши в наращивании физической мощи, другие сильны магией и гаданиями по звездам и приметам. В сражении они взаимодополняют друг друга. Поэтому Святая Церковь создала две ветви служения, где кандидатов подразделяют на святых рыцарей и священников. Вскоре улицу расчистили, а жителям Чамборда велели выстроиться вдоль обочины. Под страхом смерти были запрещены любые резкие движения и даже непочтительные взгляды. Позолоченная магическая повозка медленно ехала посередине дороги, обеспечивая пассажиру отличный обзор на горожан вдоль золотой дороги. Глаза людей по обе стороны улицы были наполнены сильнейшим страхом. Конечно, в их взглядах также сквозило глубокое отвращение и ненависть. Все из-за недавней осады Чамборда черной армией, когда город оказался на краю гибели. В прежние времена рыцари-храмовники и священники щедро пользовались в Чамборде всеми привилегиями служителей Святой Церкви, но когда возникла реальная нужда, они бросили город и сбежали, подобно трусливым псам. Однако стоило смертельной опасности рассеяться, как эти жадные и злобные, как саранча шакалы, поспешили вернуться за своей долей власти и почитания. У Святой Церкви вообще есть совесть? Похоже, ощутив, наконец, глубину враждебности взглядов, позолоченная магическая карета внезапно остановилась. Дверь распахнулась, поднялась черная занавеска, и наружу выглянул лысый старик. Он окинул толпу ленивым взглядом, а затем шагнул на переднюю подножку. Это был священник Золя. Жадный, хитрый, злобный и жестокий старик, не выше 1,65 м роста, худой и с проскальзывающим во взгляде ужасно холодным блеском. Золя описывали так. Чедушный старик, одни только брови шевелятся на его лице, а в это время мозг уже придумал 1000 смертельных ловушек. Граждане Чамборда за спиной дали ему очень меткое прозвище – «Лысый змей о двух ногах». И вот эта лысая двуногая змеюка и бородатый лидер храмовников Лучана, герой, избивавший кнутом беззащитную женщину, были полномочными представителями Святой Церкви в Чамборде. Парочка, вцепившаяся в Чамборд ради установления власти над ним. Святая Церковь обладала огромным влиянием на Азеротском континенте. Кроме того, в ее распоряжении была прославленная Инквизиция. Множество паладинов служат Святой Церкви, и посмевшие восстать против нее немедленно уничтожаются. Эти два служителя Святой Церкви не могли забыть о своей роли, ведь и Чамборд когда-нибудь сможет достичь вершины и соперничать с императорами и королями. Нежно поглаживая любимый скипетр, Золя осматривал толпу ледяным взглядом. Его темные глаза охватили обе стороны улицы, и горожане разом съежились. Никто не сможет остановить эту злобную змеюку, пожирающую их взглядом. В следующий момент Золя указал на толпу людей. Будто посланник смерти, он лишь наслаждался видом их испуганных лиц, звуками плача и отчаянным сопротивлением. Однако никакие мольбы и увертки не могли помочь его жертвам. Монахи по обе стороны повозки жадно проследили за указующим пальцем Золя, и тут же, как верные гиены, оскалившись, бросились вперед с цепями наготове. Они замахивались цепями, как арканом, чтобы выцепить людей из толпы, и никому не было позволено воспротивиться, иначе злобные храмовники ворвутся в толпу и забьют несчастного. Так монахи выцепили женщину с ребенком на руках, юную девушку и еще несколько женщин. Улицу объял горестный плач, словно ад сошел на землю. Глава 83. Двуногий змей. Двуногий змей Золя просто безучастно стоял и холодно наблюдал за происходящим. Его лица не коснулся даже слабый отблеск милосердия, приличествующего служителю Бога. Глядя на смятение людей, он пренебрежительно бросил. Не так давно Святая Церковь получила донесение, что в битве на мосту во время осады Чамборда была применена запретная магия нежити. Я, наделенный силой читать души детей Божьих, подозреваю этих людей в связи с дьяволом. Не нужно бояться. Господь Бог справедлив. Я обещаю, что Святая Церковь, безусловно, вынесет абсолютно справедливое решение. Если на них нет греха сделки с дьяволом, я лично освобожу их». Вот как Золя объяснил захват граждан. Казалось бы, такой притянутый за уши повод, но граждане мгновенно испуганно притихли. Даже те, кто недавно молил о пощаде для захваченных близких, шокированно умолкли, и лишь слезы беззвучно текли по искаженным отчаяньем лицам. В Азероте, независимо от статуса и влиятельности человека, если кто-то был обвинен Святой Церковью в сделке с дьяволом, это было равносильно смертному приговору. У Святой Церкви для всех грешников найдутся колья покаяния. Поэтому достаточно лишь озвучить такое обвинение, чтобы заставить людей посереть от страха. 20 лет назад на весь Азерот гремела слава правителя империи Турин 6-го уровня, Бруно. Родившийся с многогранным даром, он избрал смелый путь самосовершенствования и к 50 годам достиг вершины лунных уровней. Поговаривали, что ему остался всего шаг до достижения солнечного уровня. Кроме того, под его началом росла и армия Туринской империи. Один ее костяк достигал численности в 1 000 000 тяжело вооруженных могучих воинов, а общая численность была вовсе неисчислима. Более 10 лет никто не смел подступиться к границам империи. Однако взлет Бруно закончился катастрофой. Причиной стала неосмотрительная реплика, брошенная высокомерным Бруно в адрес папы Платини. Его святейшество обвинил его в сговоре с дьяволом и издал указ об отлучении всей Туринской империи и отправил исполнять его отряд святых рыцарей господ. Могущественная империя Турин была низвергнута, а самого Бруно постигла еще более несчастная участь. Говорят, он был привязан к колу покаяния солнечного бога в штаб-квартире святой церкви на высоте 10 000 метров. 3 года солнце заживо сжигало его, пока эту бесконечную пытку не прервала смерть. Вот почему брошенных слов двуногого змея оказалось достаточно, чтобы угольки надежды в сердцах людей погасли, а у некоторых из юных девушек, скованных цепями, тут же потемнело в глазах, и они попадали в обморок. На улице воцарилась гробовая тишина. Даже родственники пленниц теперь хранили молчание, не смея больше и плакать. Прогнившая святая церковь, их страшная слава. Лысый змей о двух ногах Золя откровенно торжествовал. Он наслаждался этой атмосферой страха. Двуногий змей Золя, довольно потирая любимый черный жезл, окинул толпу взглядом. Увидев, что горожане стоят, безвольно понурив головы, он торжествующе кивнул. Наконец-то он расквитался за дни его позорной отсидки дезертира в столице империи Зенит в Санкт-Петербурге. Однако стоило ему повернуться, чтобы вернуться в свою золотую карету. «Пожалуйста, подождите. Ваше Преосвященство, я могу уверить вас, что эти люди не имеют никакого отношения к запретной магии и связям с дьяволом». Ясный и четкий юный голосок внезапно достиг слуха двуногого змея Золя, и это мгновенно вывело его из себя. Лысый змей о двух ногах вскипел. Он тут же повернулся и, не разбирая, кто посмел ему перечить, дал ослепительный залп из своего жезла. В сторону говорившего из аметистового навершия выстрелил луч, разрушительный даже на вид. Божественная техника святой церкви – гасящий свет. Без сомнения, попадание этого луча в человека будет означать его смерть. Над проспектом тут же прокатился встревоженный крик. Золя не удостоил взглядом свою жертву, но окружающие видели вмешавшегося, и кровь мгновенно отлила от их лиц. Потому что та, кто, несмотря на опасность, не побоялась заступиться за горожан, была никто иная, как будущая супруга короля Александра, очаровательная и добродетельная Анжела. Яркий испепеляющий луч, летящий прямо в лицо Анжелы, озарил ее белоснежную кожу и взметнувшиеся блестяще черные локоны. Мгновение, и юная красавица должна была погибнуть трагической смертью из-за нескольких слов. Звяк! Огромный черный с синим отливом меч внезапно был поднят перед Анжелой. Эта громадина удерживалась всего одной рукой. Широкое черное лезвие полыхнуло голубым пламенем, столкнувшись с белым лучом, и поглотило его. То явился первый мечник Чамборда, Фрэнк Лэмпорт. «Какая наглость! Атаковать ее королевское высочество принцессу!» «Епископ Золя, вы хотите спровоцировать войну между Святой Церковью и Чамбордом?» С массивным черным мечом, объятым небесно-голубым пламенем, Лэмпорт высился подобно горе. Казалось, его героическая фигура оказывала такое давление, что даже воздух взбесился и заставил огненно-рыжие пряди воина танцевать на ветру. Гневный взгляд Лэмпорда был направлен прямо в спину Золя, а голос гремел подобно грому. «О, так это ее высочество Анжела! Мои извинения!» Только теперь двуногий змей Золя потрудился взглянуть, кто выступил против него. Однако в его глазах будущая супруга правителя ничтожного королевства 6-го ранга не имела никакого веса. Поэтому, бросив формальное извинение, лицом он не выразил ни грамма сожаления. Напротив, его губы растянулись в улыбке, и он язвительно изрек. «Сэр Лэмпорт, будьте любезны спрятать свое оружие. Или вы задумали убить служителя святой церкви?» Лэмпорт застыл от такой наглости. Долгое время он лишь буравил епископа хмурым взглядом, пока в один момент не убрал магию с меча и не спрятал его в ножны на спине. Но гневно оглядев толпу жителей Чамборда, испуганных, израненных и даже скованных цепями, он снова свирепо спросил: «Где доказательства, что эти люди в чем-то повинны? Святая церковь теперь хватает кого захочет и когда захочет?» «За словами следите, сэр Лэмпорт!» Золя начинала раздражать, что ему постоянно перечит. Он вздернул подбородок и презрительно крикнул: «Вы сомневаетесь в справедливости Господа Бога? У нас есть неопровержимые доказательства, что во время осады была использована запретная магия нежити. Мои подозрения пали на этих людей, поэтому я собираюсь отвести их в церковь для дознания и...» «Но, ваше преосвященство, я могу заверить вас, что никто из арестованных не имеет ничего общего с магией нежити». Анджела внезапно громко перебила лысого змея о двух ногах. Эта красивая девушка, очевидно, так и не отошла от ужаса недавней сцены. Однако на ее все еще бледном лице храбро сверкали большие и чистые, как горный хрусталь, глаза. Встретившись взглядом с умоляющими взорами пленниц, Анджела твердо сказала: «Ваше Преосвященство, вы только что сказали, что во время осады на мосту была применена запретная магия, но каждый житель Чамборда может засвидетельствовать, что никто из задержанных не был на том мосту, поэтому они просто не могут иметь отношения к применению магии нежити». Слова Анджелы заставили жителей Чамборда вновь воспрянуть духом. Точно. Они не покидали города. Так как они могли применить магию нежити на каменном мосту? Может, кто-то из той проклятой черной армии, напавшей на Чамборд, сделал это? Ваше Преосвященство, нельзя наугад арестовывать людей. Ее высочество Анджела верно говорит, на Шанели даже представления о магии нежити не имеет. А Гуля только месяц назад родила, она даже кухонный нож не может поднять. Какое там применение запретной магии? После заступничества Анджелы люди по обе стороны улицы, кажется, наконец-то обрели смелость сказать правду, особенно те, чьи близкие были схвачены. Поднялся невольный гвалт и зазвучали обиженные выкрики. Постепенно толпа выходила из-под контроля. На самом деле все знали истинную причину захвата женщин святой церковью. Те, кто был в сопровождении зажиточных мужчин, могли использоваться как заложницы для шантажирования семей. В то время как молодые красивые девушки предназначались для развлечения похотливых служителей святой церкви. Кроме того, на женщин ложился рабский труд по уборке церкви, стирке и готовке для служителей, пока в конце концов они не станут бесполезны, тогда их можно будет уличить в связи с дьяволом и сжечь. Однако одну из женщин, Гулю с ребенком на руках, Золя явно планировал отправить прямо на костер, дабы упрочить авторитет святой церкви среди простого люда. Стоя на подножке позолоченной кареты и глядя на разворачивающуюся сцену, Золя не мог поверить своим глазам. Кто бы мог подумать, что слова какой-то девчонки станут причиной стольких проблем? Теперь даже самые запуганные подняли головы. Его гордость была серьезно уязвлена. Злость ядовитого лысого змея уже начала жечь его внутренности. Лицо священника исказилось, и он яростно пригрозил: «Сила зла славится способностью смущать умы, ваше высочество Анджела. Вы стали жертвой собственной близорукости. Сэр Лэмпорт, если вы не уйдете с дороги, святая церковь сочтет это попустительством запретному колдовству, и дальше предаваться сантиментам вы будете на костре». Договорив, Золя развернулся и, не дожидаясь ответа, скрылся в золотой карете. Увидев это, ближайший к Фрэнку Лэмпорду и Анджеле монах с дряблым пузом гордо поднял свою цепь. «Ха-ха, советую повиноваться». Иначе то, как это было произнесено, и притворная улыбка недвусмысленно намекали на последствия. Брови Лэмпорда гневно нахмурились. а рука потянулась к рукояти меча. Он оглянулся на Анжелу, ожидая ее решения. Слезы бессилия заполнили прекрасные глаза Анжелы. Такая юная девушка, она не могла решить, что делать. Если она прикажет Фрэнку Лэмпорду спасти пленниц, не только коронацию Александра, но и весь Чемборд ждет катастрофа. Но и отдать невинных на откуп Святой Церкви ее доброе сердце было не в силах. И тут... Теплая широкая ладонь опустилась на ее плечо, и знакомый властный голос прозвучал над ухом Анжелы. «Так, меня слушаем!» Глава 84. Владыка, пощады! «О, Александр!» Когда Анжела обернулась и убедилась, что это именно он, она даже захлопала от радости. В момент, когда рядом с ней возникла его высокая фигура, вся тягостность ситуации мгновенно рассеялась. Искорки вновь зажглись в ее глазах, а тревоги и печали уже не казались такими безграничными. Лэмпорт, стоявший рядом с Анжелой, тоже смог, наконец, отпустить свой гнев и убрал руку с эфеса меча. По толпе прокатилась волна негромких приветствий. Присутствие короля Александра мгновенно дало каждому чувство моральной поддержки. Жители верили, что в этом мире нет ничего, с чем не справится король Александр. «Снял цепь и скрылся с глаз моих», — спокойным тоном приказал Фэй, вперев властный взгляд в тщеславного жирного монаха, удерживавшего одну из пленниц заколдованной цепью. Толстяк начал было негодовать на такое хамство, но пятой точкой он явственно почувствовал ауру опасности, исходящую от молодого мужчины перед ним. Самосохранение буквально кричало ему «Не перечь ему, или будет худо!». Будто зачарованный, ватными пальцами он ослабил цепь и развеял замок света на шее каштаново-волосой девушки. Словно испуганный кролик, девушка бросилась за спину Сунфея, где Анжела сразу заключила ее в объятия и принялась утешать, успокаивающе поглаживая по голове. Фэй просто стоял перед девушками, словно закрывая их собой. В абсолютном молчании он лишь смотрел на собравшихся. Только смотрел. Однако под его взглядом такие свирепые недавно храмовники съеживались и могли только трястись от страха. Никто не смел встретиться с Сунфеем глазами. Когда взгляд Сунфея падал на кого-то из монахов, ответственных за поддержание замков света, по их загривкам пробегал холодок, будто кто-то занес топор над их шеями. И в тот же миг цепи с замком света выскальзывали из ослабевших рук, будто это были непривычные им инструменты служителей церкви, а раскаленное железо. Несчастные пленницы, едва освободившись, тут же вскакивали с земли и бросались за спину Сунфея. В их глазах он был надежнее любой крепостной стены. Всего пару недель назад этот человек стал лучом света, открывшим путь в город сквозь блокаду Черной армии. Теперь же он был спасительной тенью, в которой они прятались от когтей смерти. Не обращая внимания на потерявшихся от страха монахов и храмовников, Фэй прямо прошествовал к золотой карете. Вокруг кареты стоял караул из дюжины рыцарей в полной боевой готовности. Но ни один из них не посмел преградить Сунфэю путь. Они, наоборот, расступились, будто Фэй и был их господином. Фэй подошел к карете и постучал в дверцу. «Эй, выйди-ка, есть разговор». Ни звука не доносилось из экипажа. В нем царила устрашающая тишина. «Мое терпение на исходе». Фэй нахмурился и спустил ауру варвара 20 уровня. Мгновенно волны ожесточенной энергии разошлись от его тела, давая понять, что он вот-вот взорвется. Тут же раздался скрип. Безобидный вроде бы звук деревянной дверцы заставил сердца людей замереть, потому что лысый змей о двух ногах вновь вышел к ним. «Так это вы, ваше величество, Александр? Двуногий змей Золя, этот бессовестный жадный подлец, на этот раз не стоял на подножке. Он опустился на мостовую и поклонился, улыбаясь. Я планировал нанести визит Его Величеству Александру через 5 дней после официальной коронации Империи Зенит. Не ожидал, что так скоро встречу Ваше Величество. Пожалуйста, примите искренние поздравления с грядущим восшествием на трон от Святой Церкви и ее смиренного служителя Золя». У всех вокруг глаза на лоб полезли. Больше всех удивились монахи и храмовники. Перед ними будто оказался какой-то незнакомец. Разве не безумие, что их тщеславный повелитель Золя заискивал перед кем-то, как добродушный старикан? Зачем ему лебезить перед этим молодым королем? Что в конце концов происходит? Только Лэмпорт, стоявший чуть в стороне, заметил, как Золя многозначительно покачал головой, глядя на Лучана, когда входил к Александру из кареты. К сожалению, Сунфэю не было дела до лести змея. Он не собирался играть вежливую беседу. «По какому праву были схвачены мои люди?» — прямо спросил Фэй, указывая на все еще дрожащих девушек и женщин, сгрудившихся вокруг Анжелы. Его гневный взгляд буравил Золя из-под нахмуренных бровей, давая понять, что если двуногий змей не даст удовлетворительного объяснения, следующим в Золя будет воткнуто что-то более острое. Удивительно, но даже после этого, больше похожего на обвинение вопроса, лысый змей не потерял терпения. Он проследил за указующим пальцем Фэя, и на него внезапно будто снизошло озарение. Золя проговорил с улыбкой. «Ваше Величество, воистину, пути Господни неисповедимы. Я тут вдруг понял, что, возможно, ее высочество Анжела была абсолютно права. Кажется, произошла какая-то ошибка, которая, к счастью, благополучно разрешилась. Но, Ваше Величество Александр, Святая Церковь в самом деле получила донесение, что у города Чамборд была применена магия нежити». И папа Мишель Платини повелел тщательно расследовать это дело. Как епископ Чамборда, я просто был вынужден действовать. Это первый и последний раз. Впредь, если Святой Церкви понадобится арестовать кого-то из моих подданных, вам следует сначала поставить меня в известность. Фэй не выказал ни малейшего снисхождения двуногому змею, несмотря на все его подобострастие. Его взгляд скользил поверх головы Золя, пока в конце концов не уперся в перемазанного кровью святого рыцаря Лучана. Остановившись на нем, Фэй крикнул: «Ты! Немедленно спешится!» На мгновение Лучана удивленно замер. Но уже в следующий момент лидер храмовников начал закипать. «Какой-то ничтожный, как букашка, король смеет так грубо обращаться с почтенным трехзвездным рыцарем Святой Церкви?» Лучана поправил бороду, готовясь к атаке. Как вдруг заметил, что стоящий за спиной Фэя епископ Золя тихонько качает головой. Рыцарь тут же вспомнил прочитанное им в Святой Церкви описание этого короля как недоразвитого, который, однако, теперь стоит перед ними абсолютно трезвомыслящий. Лучано тут же подавил ярость, спешился и предстал перед Сунфэем. «Король Александр, какие будут приказания?» Фэй осмотрел рыцаря с головы до ног, затем перевел взгляд на оттесненных к обочине горожан, среди которых была та бедная женщина с ранами от кнута, и процедил сквозь зубы. «С тебя извинения и компенсация в 1000 монет». «Ты!» — Лучано едва сдерживался. Однако двуногий змей Золя внезапно одернул Лучано за край плаща, а затем кивнул монахам, и те, быстро сообразив, тут же поднесли в руки Лучано 1000 монет. Золя подмигнул святому рыцарю, тот соблаговорил подойти к пострадавшей, высыпал 100 монет ей на голову, и только он повернулся, чтобы уйти... «Стоять! Я что-то не слышал извинений!» Глядя на все это, Фэй внезапно его остановил. Тогда из-под ног лидера храмовников разошлось серебряное боевое кольцо. Диаметр кольца достиг 5-6 метров, явственно демонстрируя мощь святого рыцаря трех звезд. Лучано бросил на Сунфэя холодный взгляд, как бы говоря: «Будешь зарываться, я не посмотрю, что ты король». Фэй переключился в режим паладина. Он не сказал ни слова, лишь спокойно пошел прямо к Лучано. На третьем шаге произошло то, чего не ожидал никто. Золотое боевое кольцо распространилось из-под ног короля. Конечно, сила паладина 12 уровня превосходила силу святого рыцаря, но, как ни странно, не только Лучана, но и Золя замер, будто громом пораженный. Они не могли поверить своим глазам. Это в самом деле золотое боевое кольцо? Способность вызывать серебряное кольцо уже признак огромного благорасположения Отца Небесного. Но в Святой Церкви были тысячи рыцарей, обладающих серебряным боевым кольцом. Те же единицы, кто способен призвать золотое боевое кольцо, становились элитой святых рыцарей. Еще бы, ведь таких божьих любимчиков не более десяток из миллиона. Поэтому любой, получивший дар золотого боевого кольца, в конце концов становился одной из самых влиятельных фигур Святой Церкви. Даже лысый змей о двух ногах Золя, способный в мгновение разработать 1000 смертельных ловушек, сейчас растерялся от шока. Фэй сделал 4-й шаг, и все служители Святой Церкви судорожно принялись тереть глаза. Еще более удивительное 2-е золотое кольцо разошлось из-под ног короля. 2 светящиеся волны наложились друг на друга, но присутствие 2 различных атрибутов продолжало ощущаться внутри устрашающего ореола. «Извиняйся! Быстро!» Силой паладина 12 уровня он был подобен богу, окутанному золотым сиянием. Даже пряди его черных волос, гневно хлещущие воздух, отливали золотом. Понятно, что величественный взгляд такого человека ледяным молотом ударил в сердце Лучана. У паладина из мира Диабло было слишком много общего с местными рыцарями Святой Церкви, даже их навыки были практически идентичны, и аура могущества неотличима от боевых колец Святой Церкви. А король Александр представлялся им теперь чудесным явлением святого рыцаря-отшельника. Крупная дрожь била лидера храмовников Лучана. В тот момент, когда появилось золотое боевое кольцо, он думать забыл о сопротивлении. Все его существо выражало абсолютную покорность, и жалостливые глаза на бледном лице с мольбой были устремлены на Сунфея. «Владыка, пощады!» Лучана рухнул перед Феем на колени. Глава 85. Избранник Бога. Люди были потрясены, увидев, как Лучана на коленях молит о помиловании. Жителям Чамборда казалось, что они видят абсурдный сон. Святая Церковь, как ужасное огромное существо со своими сторожевыми псами, которые могли творить все, что им захочется со знатью в дочерних королевствах. И теперь высокомерный лидер храмовников умоляет о помиловании, стоя на коленях перед королем Александром? Что случилось? Но то, что произошло дальше, еще больше шокировало горожан. Злокозненный лысый змей о двух ногах Золя пал ниц и, как побитая собака, подполз к ногам Фея. Никогда чамбордцы не видели, чтобы он так унижался. Священник начал целовать сапоги короля, приговаривая дрожащим, елейным голосом: «Милостивый владыка, пощадите вашего невежественного слугу Золя. Я виноват, бесконечно виноват. Как я мог не понять, сколь великий человек передо мной? Умоляю, пощадите ваших жалких рабов!» Увидев, что оба их босса, растеряв всю свою надменность, ползают на коленях, обалдевшие монахи и храмовники обменивались непонимающими взглядами. А затем, поколебавшись, более 1000 служителей церкви один за другим также преклонили колени, не смея более выступать. Все они занимали низкое положение в Святой Церкви, так что многие не знали, что означает это золотое боевое кольцо у короля. Но они хорошо знали Золя и Лучано, злобных шакалов, творящих все, что захотят. Долго наблюдая за поведением и мастерством двух боссов, и по их лицам они могли сказать, что они встретили человека, которому не смели противостоять. «Владыка, простите, пожалуйста!» — хором умоляло 1000 людей. «Владыка? Что еще за владыка?» Сун Фэй ухмылялся, глядя на коленно преклоненную толпу служителей Святой Церкви. «Владыка, вы... Ах, вы... Не владык... Нет, я имею в виду, я... Я... Я...» Заля мог придумать тысячу смертельных ловушек, но в смертельной ситуации все его мысли путались, не давая сосредоточиться. Даже тот, кто владеет золотым боевым кольцом, может считаться легендой, что уж говорить о двойном золотом кольце. Однажды Заля посчастливилось попасть на банкет для высших служителей Святой Церкви в Санкт-Петербурге, и он собственными ушами слышал разговор папы и зенитского императора об избранных богом, наделенных золотым боевым кольцом. Эти люди всегда оставались в тени, хотя находились на вершине иерархии церкви, выполняя тайные миссии его святейшества. Мало кто знал, чем они занимались или как выглядели, но благодаря своему статусу в будущем эти люди могли претендовать на папский трон или, в худшем случае, на управление одним из подразделений церкви. Как бы Заля посмел перечить фигуре такого масштаба? Ведь он всего лишь епископ крохотного королевства шестого ранга в империи первого ранга. Мало ему было напороться на эту большую шишку, так он еще, очевидно, умудрился оставить о себе отвратительное впечатление. Ледяной ужас пробирал Заля до костей. Он бы и рад задобрить этого человека, но разве этим он не раскроет его личность? Все-таки тот, возможно, находится на секретном задании его святейшества? Черт, он же правда, владыка, и просто делает вид, что я ошибся? Заля готов был провалиться сквозь землю. Когда Фэй смотрел на толпу служителей Святой Церкви, смиренно павших ниц перед ним, в душе он прыгал от счастья. Кто бы мог подумать, что его импульсивное решение сменить режим варвара 20 уровня на паладина 12 уровня будет таким удачным. «Не передо мной, извиняйтесь, а перед ранеными...» Фэй сильно волновался раскрыть себя, притворяясь слишком загадочным, и решил вернуться к прошлой теме разговора. Указав пальцем на лидера храмовников Лучана, он холодным голосом обратился к нему. «Да, да». Для лидера храмовников Лучана эти слова стали проблеском надежды. Вместе с Заля они тут же бросились к пострадавшим и, кренясь, обступили бессознательную женщину и помогли ей подняться. Сделанной заботой Лучана привел ее в чувство, а Заля расстарался прочесть над ней исцеляющие заклинания. Молочно-белый свет из его ладоней залил жуткие раны на спине женщины, и они прямо на глазах стали затягиваться. Увидев это, Фэй заинтересованно сощурился. Это заклинание божественного исцеления Святой Церкви было аналогично зелью здоровья из мира Диабло, но давало большую свободу действий и могущества. Понятно, как Святая Церковь стала основной доминирующей силой на Азероте с таким-то ноу-хау. «Ты чуть не убил Анжелу, а это было бы не исправить и 10 000 заклинаний», — угрожающе проговорил Сун Фэй, холодно глядя на Заля. «Ваша милость, пощадите, у меня в голове помутилось, да я бы не посмел». От одного упоминания об этом все тело священника задрожало. Он пал ниц перед Сун Фэем и умолял сквозь слезы. «Ваша милость, я признаю свои грехи, я выполню любой ваш приказ, даже если это будет стоить мне жизни». Страх целиком овладел двуногим змеем. Фэй даже попятился от отвращения. Однако на данный момент ни его сил, ни даже объединенной силы Чамборда недостаточно для противостояния с мощью Святой Церкви. Разница сил слишком велика, как между свечой и солнцем. Понимая это, он не мог поддаваться эмоциям, но все устроенное этой опьяненной властью парочкой тщательно отложил у себя в памяти, чтобы расквитаться в один прекрасный день. Поэтому просто махнул рукой. «Хорошо. На этот раз будем считать дело закрытым, но впредь следи за своим поведением в Чамборде. В следующий раз, когда вы вызовете мое недовольство, пощады не ждите». «Да, да, да!» Услышав эти слова, Заля зарыдал от радости. К счастью, милостивый владыка решил закрыть вопрос. Ведь если бы ему вздумалось подвергнуть его и Лучана пыткам, скорее всего, даже папа, узнав обо всем, счел бы это заслуженным наказанием. Какое везение, что владыка умерил свой гнев, а уж в будущем Золя использует все свои возможности в Чемборде, чтобы подмазать короля. Нельзя упустить шанс заслужить расположение человека с такими перспективами. Все, не мозольте глаза. Даю вам время позаботиться о раненых и разослать их по домам, а потом исчезнете. Фэй махнул рукой с явным нетерпением. Да, да, да, да. Золя и Лучана кланялись, как заведенные. Потом они быстро повернулись и стали раздавать приказы монахам и храмовникам. «Шевелитесь! Быстро позаботьтесь об этих несчастных детях божьих! Вы все перегнули палку! Выдать каждому пострадавшему по 20 золотых монет!» Увидев, что некоторые раненые двигаются с трудом, Золя тут же ухватился за эту возможность. «Используйте мою карету для доставки раненых по домам, не заставляйте их страдать еще больше!» Служители уставились на него, думая, что им послышалось. Епископ Золя так дорожил этой каретой, что сам не каждый день ее использовал, а теперь хочет посадить в нее этих грязных плебеев? «Чего уставились? Исполняйте быстро, тупицы!» Сердито прикрикнул Золя и тут же повернулся к Сунфэю. «Ваша милость, вы довольны моей работой?» 20 золотых монет равнялось годовому доходу средней чембордской семьи, а большинство пострадавших отделались ссадинами и ушибами. Единственная серьезно раненная хлыстом женщина уже получила компенсацию в размере 100 золотых монет и даже была исцелена епископом. Золя и Лучана не жалели денег, чтобы откупиться. Гнев Сунфэя немного угас. С одобрительным кивком он махнул рукой. «Хорошо, свободные». На редкость нетерпеливое отношение. Но Золя и Лучана не только не сердило подобное обращение, они восприняли его как должное для избранного богом владыки. Бесконечно кланяясь, они сделали 3 шага спиной и только потом почтительно удалились вместе со свитой. Увидев, что гнусная свора святой церкви отступает, поджав хвосты, толпа жителей Чемборда вышла из оцепенения. Взволнованный гомон окружил короля Александра. Добрый, справедливый правитель в очередной раз защитил и восхитил их до глубины души. Тут же улица наполнилась звуками аплодисментов и пожеланиями долгой жизни королю. Красавица Анжела и златокудрая малышка Эмма стояли среди ликующей толпы и смотрели на Сунфэя глазами, полными преклонения и любви. Лэмпорт в общей суматохе тихо развернулся и ушел. А вдруг Фэй почувствовал на себе взгляд со стороны толпы церковников и заметил в окошке, проезжающей мимо магической золотой кареты, очаровательного юного блондинчика с синими, как море, но болезненными глазами. От взгляда этого мальчика у Сунфэя возникло странное чувство. Кто он? По непонятной причине этот малыш заставил Сунфэя сгорать от любопытства. Глава 86. Прекрасный цветок и мусор. Конечно, в заинтересованности Фэя юным блондинчиком не было сексуального подтекста. Его никогда не тянуло ни на мужиков, ни на мальчиков, однако вокруг этого очаровательного малыша витала какая-то загадочность. С большими и бездонными глазами и хрупким, словно прогоревший фитилек телом, мальчик, как ни странно, испускал могущественную ауру. Благодаря режиму паладина, в столкновении со святой церковью, Фэй получил не только подобострастие Золя и Лучана, но и неожиданные привилегии владыки, однако его больше волновало то красивое дитя. К тому же Фэй готов был поклясться, что когда карета проезжала мимо, таинственный пацан прямо-таки сверлил его взглядом. Потихоньку толпа начала расходиться. Анжела и Эмма повисли на Сунфэе с 2 сторон, радостно воркуя, он же просто наслаждался вечером. Золотой закат заливал 3 фигуры, 2 маленькие и 1 высокую, отбрасывая идеальную теплую тень. «Александр, почему эти 2 называли тебя владыкой? Когда ты успел вступить в ряды святой церкви?» Златокудрая малышка Эмма подпрыгивала и щебетала, как непоседливый воробушек. «Кто их знает? У них же не все дома, вот они и путают все подряд». Фэй ляпнул первое пришедшее на ум. «Путают все подряд? Что за глупости? Не пытайся обмануть меня». Малышка так рассердилась, что хотела бросить руку Сунфэя, но когда подумала, что придется лишиться ощущения тепла и безопасности, она все-таки решила держать его руку дальше, просто скорчила недовольную рожицу. Фэй только молча улыбнулся. «Но тут уж ничего не поделаешь, ведь эти церковники и правда сами себя запутали». Однако кое-что в словах Золя заставило Сунфэя напрячься. Он не ожидал, что святая церковь будет осведомлена о применении магии нежити на мосту, хотя к тому моменту все священнослужители давно покинули Чемборд. Во-первых, теперь стало очевидно, насколько некромантия в этом мире преследуется святой церковью. Если Фэй захочет снова использовать режим некроманта, он должен быть очень осторожен и не оставлять следов. По крайней мере, не попадаться святой церкви, иначе можно закончить на костре. Во-вторых, святая церковь подозрительно быстро узнала детали боя на мосту. Скорость разведки, сбора и передачи информации не хуже телефона, а значит, у них есть свои лазутчики, неизвестные Сунфэю. Это плохо, так как маловероятно, что перебитая замаскированная армия Эндховенской империи четвертого ранга могла обхитрить могущественную святую церковь Азерота. Если церковники начнут копать, откуда и зачем пришла черная армия, то очень быстро прознают про легендарные руины, и тогда Чемборд снова окажется под угрозой. Фэй подумал, что вот они, тяготы жизни короля. Вместо того, чтобы отдыхать душой в обществе красавиц, нужно ломать голову, как увернуться от лавины проблем. Тяжела доля короля, ни минуты покоя. По возвращении во дворец они обнаружили, что ужин уже накрыт. Фэй так и не привык к гастрономическим обычаям этого мира. В дополнение к обычному жареному мясу и фруктам, тут еще ели горький черный хлеб и рыбные блюда на молоке. Поначалу экзотический вкус был в новинку, но так как он вынужден был есть это снова и снова, теперь Сунфэя тошнило от одного их вида. Но при Анжеле и Эмме, которые с удовольствием поглощали свою еду, Фэй пересиливал себя и налегал на яблоки. Кажется, придется озаботиться и исправлением чемборской кулинарии. Нужно найти хорошего повара и переучить его. Конечно, для гамбургеров тут даже ингредиенты не все найдутся. Да и рецепты я не знаю. Но всегда можно нажарить рыбных котлеток, курочку в панировке и еще что-нибудь из уличного фастфуда, не так ли? Так про себя размышлял Фэй. Когда в прошлый раз он предложил идею с платьями в стиле пиратов Карибского моря, Анжела и Эмма восприняли ее с энтузиазмом. То есть, по-видимому, модной революции был обеспечен успех, поэтому Фэй разошелся и начал подумывать о реформировании кулинарии. «Анжела, как идут дела с новой одеждой?» – спросил Фэй, откусывая от яблока. Губы будущей королевы соблазнительно блестели из-за маслянистой еды, и она как раз вытирала их белой салфеточкой. Когда Фэй поднял эту тему, на лице девушки сразу вспыхнула увлеченная улыбка, и она с готовностью заговорила. «Это невероятный успех. Представьте, женщины всего города хотят платья, придуманные королем Александром. Даже главная портниха, тетушка Лиза, работала без продуху несколько дней, потому что знатные дамы заказали себе по 10 нарядов, а городские торговцы шелком в момент разбогатели, распродав весь товар. Александр, знаете, как горожане назвали эти новые наряды?» «И как? Гений короля Александра». Малышка Эмма, набившая рот мясом, так торопилась ответить, что чуть не подавилась. «Люди называют эти наряды «гений короля Александра», и виконтесса Луи, бывавшая в столице империи Зенит в Санкт-Петербурге, говорит, что даже у тамошних знатных дам нет таких красивых платьев». Фэй аж покраснел. «К Кто бы мог подумать, что сворованный из пиратов Карибского моря дизайн одежды вызовет такой ажиотаж у местных женщин. Внезапно одна мысль промелькнула в его мозгу. Сначала Фэй не знал, как о ней заговорить, но затем, тряхнув головой, игриво спросил: «Анжела, а что насчет последней модели? Ну, той, которая предназначена для скрытого ношения. Она не популярна?» Лицо Анжелы залило румянец. Но на этот раз, смутившись, она не убежала, а, сохраняя спокойное лицо, любезно ответила: «Эти одежки прозвали шпили-вилли-латы, и они даже популярнее платьев. Тетушка Лиза разработала несколько моделей всех цветов на основе вашего дизайна, и они уже разошлись по всему городу». Она старалась не показывать стеснения, говорила спокойно и обстоятельно, но под столом ее руки в хлам измяли юбку, а сердце в груди билось, как у перепуганного оленя. Чтобы быть достойной Александра, его будущая королева должна выработать аристократическую невозмутимость и самообладание. Величие, продемонстрированное Сун Фэем в последние дни, установило такую высокую планку для чимбордских чиновников во главе с Бруком, что они теперь находились под огромным давлением. Будущая королева, тоже боясь все увеличивающегося разрыва между ней и ее суженым, не хотела сидеть сложа руки. Она старалась быть более достойной великого короля Александра. Когда Александр был слабоумным, многие жалели Анжелу. Говорили даже, мол, выдать ее за него замуж все равно, что бросить в мусор прекрасный цветок лотоса. Однако теперь они поменялись ролями. Теперешний Александр не только обрел разум, но и так стремительно набирал силу, что всего за месяц обогнал первого мечника Чамборда, Фрэнка Лэмпарда. Был признан всеми как полновластный правитель королевства, по праву владеющий троном и любовью подданных. А что же Анжела? Ей было далеко до совершенства. Слишком наивная, слишком слабая, слишком робкая и незрелая. Девушка чувствовала, что уже не может быть соратницей этому человеку, обеспечить ему надежный тыл. Как шелковый зонтик, который еще способен защитить от моросящего дождика, но в шторм пустое место. Эти соображения заставили Анжелу стараться измениться. Сегодня, когда монахи Святой Церкви схватили невинных горожан с несправедливым обвинением в запретной магии нежити, Анжела решилась заступиться за них, хотя при этом вся дрожала от страха. Все-таки с точки зрения громадной Святой Церкви нет особой разницы между простолюдинкой и будущей королевой заштатного Чамборда, и лысому змею о двух ногах достаточно только обвинения, чтобы отправить и ее на костер. Однако Анжела знала, что Александр в этой ситуации не колебался бы, защищая своих подданных, поэтому она поборола страх и вышла вперед. Но по здравому размышлению это было глупой идеей, ведь в результате ее действия не имели никакого веса. Хорошо, хоть дядя Лэмпард и Александр появились вовремя и спасли ситуацию. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.